«Послушайте, Елена Захаровна, — сказал он весело, — может быть, вы хотите сегодня выпить, принести вино?» Она молчала. Он подошел, неслышно ступая, и сел с нею рядом. «Зачем ты так? — спросил он тихо. — Ты же не спишь, и я ни в чем не виноват». Она быстро открыла глаза, потянулась к его лицу. «Прости, Игорь. У меня ужасный характер. Я тебя предупреждала». Попросила она, захваченная мыслью, что она эгоистка, мучает напрасно хорошего, доброго человека, который ее любит и готов ради нее на все. Она притянула его голову к себе, взъерошила его послушные мягкие волосы и, освобождаясь от объятий, смело отодвинулась в сторону. «Мне надо переодеться и умыться, Игорь», — сказала она и скрылась в ванной. И тотчас там зашумела вода. «Телятина остынет!» — крикнул он, подхватывая сковороду и направляясь с ней к столу. «Сам на рынке выбирал. Торговался. Жалко будет». «Ничего, мы и холодную съедим», — донеслось к нему из-за плотно закрытой двери. И он, пожав плечами, взял свежие газеты и стал их просматривать по привычке, хотя думал совершенно о другом. Но он заставил себя просмотреть все газеты до единой и даже прочел объявление на последней странице «Холмской правды» о бракоразводных процессах. «Сегодня случится что-то плохое», — почему-то подумал он. «Очень уж погано. Вон и телятина остыла. Надо держать себя на крепкой привязи. Но подумать одно, а сделать другое. И весь этот вечер, ужиная, потом готовясь ко сну, он присматривался к Аленке, отмечая в ее поведении и в ней самой каждую мелочь, неприятную для него. Но это длилось лишь до постели. А там он сразу обо всем забыл, чуть не задушил ее своими поцелуями, и она, почувствовав его необычно возбужденное состояние и невольно подчиняясь ему, была покорна и хороша. И лишь когда он, задыхаясь от мучительно острого наслаждения, стал неистово ловить ее губы, она замотала головой по подушке и зашептала: «Не надо, не надо». Но тут же опомнилась, затихла. Но успокоение не приходило. Приподнявшись, Аленка слегка подула ему в лицо. «А ты красивый», — сказала она, проводя пальцем по его бровям, по четко очерченному подбородку и стараясь в слабом свете ночника уловить выражение его затененных, сумеречных, слегка угадывающихся глаз. Она откинулась на подушку, и лицо Хатунцева тотчас появилось над нею, и у него опять было жаркое, короткое дыхание. «Не надо больше, Игорь», — попросила она. «Я не смогу заснуть». Как раз от этого самый сон. Он откинул волосы у нее со лба. «Это у вас, у мужиков, крепкий сон от этого», — возразила она с видимым усилием. «А у женщин совсем наоборот». «Вот как?» — нарочито удивился он, но от задуманного не отступил, быстро и сильно поцеловав в грудь под ключицей. Аленка, выскользнув у него из рук, села. «Слушай, если ты не перестанешь, я уйду спать на диван», — пригрозила она. «Сколько можно? Первый час уже». «Ладно», — сдерживаясь, сказал он, и отодвинулся на свое место, закинул руки под голову. И, ощущая, как кровь с легким звоном бежит в напряженном теле, затих. Аленка подождала и легла опять. «Ты ко мне лучше не прикасайся, а то я не могу», — сознался он, отодвигаясь подальше, к самому краю кровати. «Аленка», — позвал он немного погодя, — «а ты не хочешь ребенка, нашего ребенка?» «Нет», — непроизвольно вырвалось у нее, и она смягчая свою резкость, повернула к нему голову. «Зачем торопиться? Мы еще должны привыкнуть друг к другу.